Андрей Федорович Рудик родился 28 ноября 1904 года в городе Млинове на Волыни, Западной Украине, во время правления царя. Вместе с его 5 сестрами он был воспитан в семье украинских греко-православных родителей. До войны между Россией и Германией он окончил 5 классов в своем городе. Во время войны семья его вынуждена была бежать в другой город, оставив все свое имущество из-за страха за свою жизнь. Во время революции, которая началась в 1917 году, когда было невозможно продолжать образование, он принялся за самоучение и на протяжении 5 лет, усердно трудясь, прошел материал, равный уровню гимназии. Интерес к духовной жизни и Христу пробудился через его зятя, который подарил ему Евангелие. Услышав пение, где происходило богослужение, он посетил одно из богослужений и был спасен в тот же день, в 17-летнем возрасте. Позже он принял водное по вере крещение и присоединился к Евангельской церкви. Горя особым желанием лучше познать Слово Божие, Библию, он пошел в библейскую школу в Варшаве, где преподавание совершалось на английском языке. Для того, чтобы прожить во время учения в библейской школе, он совершал всякого рода работу. Работал плотником, штукатуром, и столяром, и всем, чем мог. Окончив 4-летний курс библейской школы, он намеревался пойти в университет для дальнейшего продолжения образования. Как раз в это время на Украине происходило великое духовное пробуждение. В результате пробуждения произошло много поместных церквей и большая нужда в подготовленных духовных работниках. Руководитель евангельских церквей указал на великую нужду этих новых церквей для их возраста и созидания. И Андрей Федорович откликнулся на этот призыв и на протяжении нескольких лет разъезжал из одного города в другой, совершая труд евангелиста. После перерыва в Луцке он опять начал разъезжать с группой верующих христиан с церкви в церковь. В этой группе была американская миссионерка Луэта Мюррей, с которой он познакомился и после женился на ней в 1933 году. В этом же году он стал работником Библейского христианского союза, работая среди церквей и участвуя в организации 40 церквей, которые были начаты другими работниками Библейского христианского союза. Для работников, не имевших библейской школы, устраивал библейские курсы, имея способность и слух к музыке, и изучая музыку в библейской школе, устраивал краткие регенские курсы для руководителей хора. Позже он старался организовывать оркестры с помощью профессора из Варшавской консерватории. Пробуждение принесло много благословений, и в то же время возникли трудности и преследования. Несмотря на трудный и изнурительный духовный труд, Андрей Федорович не переставал стремиться продолжать свое дальнейшее образование. Он продолжал брать заочные курсы в Народном университете, чтобы стать инженером, а также для углубления библейского познания брал заочные курсы из Библейского института Муди из Чикаго до начала Второй мировой войны в 1939 году. К этому времени он со своей женой вернулся на родину к своим родителям в Польшу, продолжая труд в разных церквах. С сентября 1939 года по 1941 год, после того, как Польша и принадлежащая к ней Западная Украина были разделены, он должен был работать среди недели как инженер-строитель, а по воскресеньям посещать разные церкви и продолжать свой труд для Господа. С 1944 года по 1967 Андрей Федорович был пастором церкви в городе, в котором он родился, на протяжении 23 лет. Под его руководством она организовалась и возросла. После долгих стараний в 1967 году американское государство устроило, что его жена, американка, получила разрешение с ее мужем вернуться на свою родину. Итак, Андрей Федорович со своей женой переехал в Соединенные Штаты Америки на постоянное жительство. Здесь они начали продолжать посильное для них служение с Библейским христианским союзом. Америка предоставила много возможностей для служения, но воспоминания о родине и нуждах верующих и служителей тревожили его мысли и сердце. Как помочь и чем послужить? И, наконец, в 1973 году, после многих молитв, Господь помог при помощи в то время помощника директора Библейского христианского союза Эльвина Дэвиса продолжить начатое еще на родине служение, преподавать библейские курсы для наставления верующих и служителей церквей. Итак, благодаря его видению организовался Библейский радиоинститут «Злачные пажити». Сознавая великую нужду в апологетическом материале, на протяжении почти 12 лет он усердно приготовлял и преподавал по радио предметы, как вступление в Библию, библейскую апологетику и церковь в истории. Он это делал охотно, с любовью, несмотря на все трудности и препятствия, влагая в этот труд всю свою душу. Господь благословил это начало. И теперь эти программы передаются с трех радиостанций. Поглощенный этим трудом, просидев над пишущей машинкой до поздней ночи, Андрей Федорович проснулся 15 февраля с чувством, что у него произошел сердечный удар. Была вызвана машина скорой помощи, и он отправился в больницу. Доктора решили поставить ему аппарат для регулирования биения сердца. После этого он почувствовал себя хорошо. Его посетил заместитель пастора церкви, которой он принадлежал, и они имели хорошее общение. Вернувшись в церковь, в 2 часа дня заместитель пастора получил сообщение, что Андрей Федорович отошел к Господу, которого он любил и которому служил. В пишущей машинке остался неоконченный манускрипт. До последнего момента своей жизни он трудился, чтобы преподать Слово Божие верующим и служителям и призывать всех, не знающих Господа, к покаянию и к принятию Христа как их Спасителя, чтобы в нем они обрели жизнь вечную. Похоронное богослужение в память испытанного, почетного, уважаемого и верного служителя было многолюдное и благословенное. Тело Андрея Федоровича положили на покой на кладбище, рядом с его верной ему супругой, которая отошла в вечность 2 года перед его смертью. На похоронных служениях служили словом проповедники из Библейского христианского союза, 2 славянских союзов и пастыри его и окружающих церквей. Теперь наш друг и сотрудник, как говорит апостол Иоанн, блаженный, ибо он успокоился от трудов своих, и дела его идут за ним. О нем можно сказать, как сказано в Писании, в послании к евреям об Авеле. Он и по смерти говорит еще. Если Господу будет угодно, мы будем продолжать передавать им приготовленный материал. Мы надеемся, что и после смерти этот материал будет благословением для слушателей. Да, мы и друзья его будем ощущать его отсутствие, но будем утешаться Господом и молиться, чтобы начатый его труд продолжался. Час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Имена он всех спасенных перекличке повторит, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке. милости Господней буду я. В день блаженный воскресенья умерших во Христе, во творенья их в обители царя, всех святых помытых кровью пролитой на кресте, созовет он и на зов откликнусь я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке. Там по милости Господней буду я. Дай трудиться для Тебя, Господь, любовью всем служить, с утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу мне земную Ты сложить, на небесный клич тогда предстану я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке. Там по милости Господней буду.